Когда началась перестрелка, Дон Хуан насторожился. Когда послышался шум боя, едва не взвыл. «Да что ж такое? Куда этих турок опять понесло? Опять его кто-то перезахватывает, сколько можно! Теперь опять излагай легенду, ищи общий язык, договаривайся. И не факт, что к веслу не прикуют, твою ж!» Ругаться в Испании тоже умели. Когда крышка трюма открылась, он всмотрелся. «Свои? Нет?» Спрыгнувший в трюм человек меньше всего походил на европейца. Не лицом, нет, но одежда, прическа, широкие штаны, бритая голова с клоком волос на темени, сабля в руке, с которой кровь капает. «А тут кто?» Язык тоже был незнаком. Дон Хуан попытался развести руками и ответить по-испански. «Простите, не понимаю». Его понимать и не собирались. Отцепили и потащили наверх. На палубе в лужах крови то там, то здесь валялись турки. Приятное зрелище. А вокруг галеры кружили мелкие кораблики. Вот на один из них и переправили благородного дона. «Кто таков?» «Простите, не понимаю». Высокий русоволосый мужчина с короткой бородкой прищурился и заговорил по-французски. «Кьесе?» «Кто вы?» Вот этот язык Дон Хуан понимал. Хотя акцент был такой, что страшно и сказать, понять друг друга было можно. «Маркиз Мануэль Альканцар, испанский дворянин, был захвачен в плен». «Степан Разин, русский князь». «Что ж, считайте себя моим гостем, Дон Мануэль». Дон Хуан поклонился, как смог, цепи мешали. Князь Степан нахмурился. «Снять кандалы, у меня на корабле в цепях не ходят». И перевел для Дона Хуана. «Идите за моим человеком, с вас снимут цепи. Дадут поесть и переодеться. Потом поговорим. Надо еще сжечь». Кивок на галеру был более чем выразительным. Дон Хуан кивнул и последовал за одним из людей князя в трюм, где его быстро лишили кандалов, достали из сундука одежду, похожую на ту, в которой все здесь ходили, и повели в каюту. Принесли бочку с водой и мыло. «Купаться, потом лекарь». Сопровождающий по-французски почти не говорил, но понятно и без перевода. Дон Хуан потер запястье со средами от цепей и чуть не со срезами погрузился в воду. Хоть и не привыкли в Европах мыться, но есть предел и их терпению. Приятным было и зрелище дыма в окне. Там горела турецкая галера. Наверное. Ждать, пока она догорит, князь не стал. И кораблики быстро уходили с добычей. Дон Хуан не был бы так спокоен, зная, что все это лишь инсценировка. Казачьи чайки встретили в условленном месте галеру, от души постреляли, пооскорбляли друг друга, потом перегрузили товары, просто турки их спустили в трюм. А казаки специально выставили на палубу, вроде трофея. Заплатили за доставку Дона Хуана. Часть турок спряталась, вторая разлеглась на палубе, обильно политая овечьей кровью. И вывели пленника. Огорела на плоту за бортом солома, обильно пропитанная греческим огнем. Дымит хорошо, дым черный. Да и кто там разглядывать будет, когда свобода «Лекарь, обед!» «Вот после обеда и настанет время для разговора!» Дон Хуан и не помнил, когда себя так великолепно чувствовал. Но после обеда настанет и время разговора. Так что он не удивился, когда за ним пришли. Удивлен был, когда увидел каюту капитана. Ей-ей, клетушка для канарейки иногда больше. Ни золота, ни бархата. Дорогой секстант, карта на стене и портрет потрясающе красивой синеглазой женщины в странной одежде. Вот и все украшения. Да ни один испанский грант не согласился бы так жить. Но дворянин ведь, русский князь, один из высших титулов, кажется. Степан предложил гостю устраиваться на единственном кресле. Сам разлил по бокалам рубиновое вино, протянул один дону Хуану и принялся расспрашивать. Кое-как на французском. Дон Хуан рассказывал свою историю. Испанский грант попал в плен к подлым турецким собакам. Нельзя ли его как-то доставить домой? Он заплатит золотом. Но князь Разин только покачал головой. «Дон Мануэль, мы бы с радостью. Но дальше уже турецкие воды. Мы стараемся туда не ходить. Но вы сами понимаете, обострение русско-турецких отношений...» Дон Хуан понимал. Да и нет гарантии, что удастся добраться домой. До Испании далеко, а воды там очень неспокойные. «Как же мне тогда?» «Полагаю, маркиз, что у нас есть другие пути. Скоро будем в Азове. Там я передам вас с рук на руки коменданту города. А уж боярин Рамадановский отправит вас в Москву. Ну и из Москвы вам всяко проще будет домой добраться. Через поляков, например». Дон Хуан задумался. «Что ж, я с радостью заплачу. Ни слова более, Дон Мануэль. Вы мой гость. На Руси от века не бывало, чтобы плату за спасение человека требовать». Дон Хуан молча поклонился, прижав руку к сердцу. «Русские дикари? Какие-то они подозрительно... порядочные для дикости». После разгрома Делагарди никто не мешал Алексею наводить свои порядки в Истляндии. Ревель русские войска даже брать не стали, просто блокировали. Взяли бы, конечно, если бы захотели, но кому он нужен, когда там бушует чума? Нет уж, разбирайтесь со своими болячками сами. А мы окружим город двойным кольцом, кордонами, кострами, построим побольше бань. И будем ждать, пока перемрут самые стойкие. В реальной истории примерно так и было. А поскольку эпидемии чумы в те века были регулярными, могла и в 1676 году иметь место. Примечание автора. Больше месяца город не продержался, а Алексей Алексеевич тем временем шел маршем по Истляндии, городки и деревушки сдавались одна за другой. Из Дании приходили письма. Кристиан удерживать Карла просто не мог. Короленок рвался в бой, так что аж корона нагревалась и из ушей пар валил. Он был согласен на любые условия Дании, справедливо полагая, что с соседями и потом повоевать можно. А вот откушенная Эстриандия — это да, это тяжко. Да и куда потом пойдет русский царь? Хорошо, если домой, а если в Финляндию? А может, еще как может. Карл бы на его месте точно пошел. И что самое печальное, помощи шведам ждать неоткуда. Вообще. Французы заняты, испанцам не до них. У англичан свои дела и заботы. Все заняты дележкой Нидерландов, а шведы и в ней поучаствовать не смогут. Кошмар! Кристиан предлагал устроить трехсторонние мирные переговоры и даже готов был выступить примиряющей силой за скромный процент территории. Алексей не возражал, но пусть переговоры начнутся не раньше осени, а то он не успеет взять все, что ему надо. Хотя съедать Швецию он не планировал. Пока что присоединить ее сложно. Но надо оставить задел на будущее. Карл не вечен. Мало ли какая случайность. Почему нет? Дайте время. А пока соединим две страны тонкими, но прочными ниточками. Именно в Эстриандии Алексея настигло письмо Софьи. Большой официальный отчет о происходящем в стране. Софья себя не пощадила. Честно отписала про смерть сестры, про раскрытый заговор, про участие англичан в покушении, про свой ответ островитянам. Мужчины восприняли это почти одинаково. И бросить бы все, поехать домой. Просто чтобы убедиться, что с любимой с сестренкой все в порядке. Но нельзя. Война — ревнивая любовница. И соперниц не потерпит. Что ж, опасность на время избыта. А потом они сами еще добавят покушавшимся на Сонюшку. Так добавят, что те родной английский забудут. Катерину жалко, ни за что пострадала девушка. Официальный отчет был сух и логичен, но еще в письмо были вложены две коротенькие записочки для мужа и для брата. Ждем, любим, целуем, молимся, возвращайтесь живыми. Впрочем, если бы кто-то прочел их, в жизни не поверил бы, что пишет проклятая царевна. Столько тепла, столько любви и тревоги. Хорошо, когда тебя любят и ждут. Из крупных городов Алексею оставалось взять Ригу, высадить десант на островах, и можно отправляться на переговоры. Дон Хуан осваивал русский язык, хотя бы просто объясниться, спросить, где он находится, как называется тот или иной предмет. Было сложно, но он очень старался. По его представлениям, на Руси он застревал до следующего года, и надо как-то прожить все это время. Князь Разин, правда, уверял, что проблем не возникнет. Русские рады оказать попавшему в беду маркизу небольшую услугу, но бескорыстие, уж позвольте не поверить. Азов понравился с первого взгляда. Белый город у моря, красиво, пристань с кораблями и дворец правителя, то есть сейчас русского наместника. Туда-то и отправились мужчины, высадившись на берег. Князя Разина явно знали. Ему махали, выкрикивали что-то приветственное. Он шутил в ответ, и люди смеялись. «Вас здесь любят, князь. Мы защищаем людей, они это знают. У нас в Испании не так. У нас тоже бывало по-разному. Но я князь, и государь меня любит. Я женат на его тетке». Степан скромно умолчал, что стал примером для тысяч казаков, а еще поводом для тысяч сказок, которые рассказывались по всей стране. Разве не было повода? Храбрый воин за свои заслуги перед Отечеством получил титул и царевну в жены. И это не где-то, это здесь, рядом. Это и с тобой может быть, лишь будь достоин. Во многом его популярности и Софья поспособствовала. Уж очень история незаурядная получалась. Ждать приема у боярина Рамадановского долго не пришлось. Похожий на медведя мужчина крепко сжал руку Степана. Спросил, князь ответил, пояснил, кивнув на гостя. Рамадановский кивнул и что-то крикнул в дверь. Не прошло и 5 минут, как на пороге появился невысокий юноша в простой одежде. Вопросительно глянул, получил ответ и вежливо поклонился дону Хуану. «Мы рады приветствовать вас в Азове, маркиз!» Вот этот юнец говорил по-испански, так что ей-ей мог родиться где-нибудь под Севильей. «Вы переводчик?» «Я сын князя Рамадановского, Дмитрий. Можете так и называть». «Князя?» По-испански титул звучал как «принц». Боярин опять что-то рыкнул, но на сына смотрел с любовью и уважением. Это Дон Хуан видел и опять царапнуло по сердцу. А ведь и у меня мог быть сын сейчас. Ему бы столько же было. Наверное, если бы я вечно не давил в себе все, кроме долга. «Пойдемте, Дон Мануэль. Я помогу вам устроиться и расскажу, где что. Полагаю, для начала вас надо отвезти в баню?» «Почему бы нет?» Что такое баня, благородный Дон знал, а мавританские бани в Гранаде посещал не единожды, заметив, что после этого чувствует себя намного лучше. «Баня — новая одежда, достойная вашего титула. А еще отец хотел бы видеть вас через 4 часа на ужине». «Передайте, что я буду весьма признателен, Дон Димитрий. Мое имя звучит на вашем языке как Деметрио». «Дон Деметрио. Надеюсь, я еще увижусь с князем Разиным». «Разумеется. Отец его так легко не отпустит. Они хорошие друзья. Тогда не будем задерживаться». Дон Хуан вежливо поклонился, Деметрио что-то сказал и также вежливо пригласил гостя на выход. «Отец попросил меня побыть при вас в качестве переводчика. Но если мое общество будет стеснять, скажите об этом». Я не ждал, что кто-то говорит по-испански здесь. В стране варваров, не так ли? В глазах Деметрио плясали веселые искорки. Честное слово, все не так страшно, как о нас рассказывают. И язык у нас человеческий, и людей мы не едим. Я никогда так и не думал. Чуточку смутился Дон Хуан. Он вообще о Руси не думал. Не нужно было как-то. А язык ваш я изучал в царевичевой школе. Столько трудов лекарей есть на вашем языке. Лекарей? Да, мы все изучали лекарское дело. Может, я более подробно. Деметрио оказался вполне дружелюбным. Он искренне не понимал, чему удивляется благородный Дон, но... Царевичева школа? В следующие полчаса Дон Хуан был ошеломлен потоком информации, который на него вылился. Царевичева школа! А ведь какое великолепное решение! Сразу снимается вопрос интриг, предательства, на которые так богаты чиновники, некомпетентности. Собрать ребят и воспитывать так, как тебе нужно. Великолепно! Наверное, вам было трудно? В жизни часто бывает тяжело, но никто из нас не жалеет. Родители дали нам жизнь. А государь — возможность прожить ее достойно. Слова достойные дворянина. По губам юноши скользнула улыбка. Из ваших уст, Дон Мануэль, это высокая похвала. Я наслышан об испанских обычаях. И почему Дон Хуан не почувствовал себя польщенным? Ложился спать благородный Дон в состоянии легкого ошеломления. Не ждал он такого, никак не ждал. Отлично знал, чего можно ждать от цивилизованных англичан, французов, голландцев. Но гостеприимство русских, обещание помощи, причем безвозмездной, вот ведь что удивительно. Этим людям от него ничего не нужно. Вообще. Они слишком далеки друг от друга. Все, что он может предложить, им просто ни к чему. Что можно предложить тому же Дону Стефану, у которого власть, громадный кусок земли и жена, царевна? Еще и дети. И счастлив ведь. Или боярину Рамадановскому, который правит почти самовластно. Родные приближены к царю, да и сам он — лицо непосреднее в государстве. Его сыну? А это вообще не смешно. Ради интереса Дон Хуан попробовал прощупать юного Деметрио. Получилось, да, и заставило чувствовать себя еще более ущербным. В то время как испанское дворянство плело интриги, напоминая паучатник, этот юноша не мыслил себя без служения государю и отечеству. Это-то королевский бастард видел отчетливо, сам страдал от той же напасти. Но разница между ним и этим мальчишкой имелась, и существенная. Деметрио не предавали. Ни отец, ни мачеха, ни... да никто. Он вручил свою судьбу государю и с тех пор ни разу не пожалел. Хотя по некоторым оговоркам Дон Хуан понимал, что мальчишке бывало адски сложно, что ему и жизнью рисковать приходилось. И все равно за поступок следовали похвала и награда, и юноша старался не за страх, а за совесть. Он любил свою страну и своего государя и с восторгом отзывался даже о его семье. Каково? И это в то время, когда сам Дон Хуан, кроме черных ругательств, ничего о Марианне сказать не мог. Да и вообще, сплетни о королевской жизни ходили такие, что лошади краснели и смущенно фыркали. А тут тишина? Царица не блудит? Царевны не меняют любовников? Царевичи проводят время в трудах на благо Родины? Это вместо того, чтобы интриговать в свою пользу? Такого не бывает. А если бывает, надо подробно рассмотреть то чудо. Идея Софьи сработала на все 100%. Дон Хуан ехал в Москву не просто за помощью. Он поедет туда еще и ведомый своим любопытством. А дальше дело техники. Благородный испанец еще не знал, что его судьбу решили варвары с края мира. И спрашивать его никто не собирался, даже из вежливости. Следующий пункт. Москва. Примерно это высказал и Иван Морозов. Скорее бы пообщаться с Карлушей, да и домой. Алексей ответил понимающей улыбкой. Ревель, Рига, Ливонию полностью контролировали русские войска, и выводить их оттуда никто не собирался. К тому же русские, недолго думая, высадили с кораблей десант на острова, где взяв крепости, а где блокировав их. Да там и было-то тех Манзунских островов. Пришлось до кучи Даго и Эйзель прихватить, а то даже плавать неловко было. Например, Готланд русские не трогали. Пока. Пусть его крестьян воюет. Ну, а коли не справится. Тем более Кристиан прислал письмо, в котором уже и сам просил о переговорах. Карл не сдался, нет, но отлично понимал, что войну ему сейчас и здесь просто не потянуть, а потому сейчас подписать мирный договор, а потом собрать силы и расплатиться с врагами 100 раз. Ну... Дело житейское, вполне обыденные планы. Алексей это тоже понимал, а потому каждую выигранную минуту собирался использовать для укрепления власти на берегах Балтики, для постройки флота, крепостей, для защиты. 5 лет за глаза хватит. Планы уже разработаны, подробные, вплоть до того, сколько пушек и людей нужно в каждой крепости. Переговоры должны проводиться как раз на Готланде, почти на нейтральной территории, в замке Висборг. Но территория — это хорошо, а флот — лучше. Поэтому Алексей Алексеевич распорядился, чтобы его корабли далеко не отходили. Мало ли, как пойдут переговоры. Это на словах все благородные, а как поймут, что могут расстаться с хорошим куском территории, да и не могут расстануться. Людовику сейчас не до шведов, он сейчас Нидерланды делит и больше заинтересован, чтобы шведы туда не сунулись. А Австрия при деле, Им бы от турок отпихаться. Польша, союзник, Дания тоже. В общем, в замке Висборг намечался самый беззастенчивый рэкет. Карлу собирались предложить на выбор. Либо отдать добровольно и получить хоть что-то, либо получить еще раз поперек коронованного лица и отдать все. А тоже добровольно. У нас на Руси даже собаки перец добровольно лижут. Алексей хмыкнул, вспомнив смешную историю, которую рассказывала Софья. Поделился воспоминанием с Иваном и натолкнулся на тоскливый взгляд. «Алёша, если бы ты Соне братом не был, она тебя куда как поболее меня любит». «Ерунда! Она нас обоих любит, но по-разному». Иван пожал плечами, но ничего говорить не стал. «Домой бы! Скорее!»